Глава 19. «Вы не торопитесь. Заедем в одно место». Это были первые слова, которые Максим произнес за все время, что они возвращались в город. Кристина посмотрела на него и пожала плечами. «Да, конечно. Мои книги меня дождутся. Вы хотите заехать к Архиповой?» Максим кивнул. Куда именно он хочет заехать, догадаться труда не составило. Потому что он уже несколько раз просил Кристину набрать номер Виктории, но та не отзывалась. То, что убитая в лесу женщина не Архипова, еще не означает, что ей не угрожает опасность. Костя подтвердил, что мать Виктории умерла несколько лет назад, а отец погиб, когда она была еще ребенком. Значит, она идеальный кандидат. И ее молчание по телефону только усиливало тревогу. Набрал Максим и номер Элизы. Набрал сам, не стал просить Кристину. Но и Элиза не пожелала с ним разговаривать, хотя до этого трезвонила не переставая. Телефон показывал 6 пропущенных вызовов. К ней нужно будет заехать после Виктории. «Вы тоже думаете, что девушка в лесу не наша 4-я жертва, так?» – спросил Максим, бросив взгляд на Кристину. Они уже выехали из леса. Теперь не было необходимости внимательно следить за дорогой, боясь вскочить в глубокую яму и остаться без колеса. За главной дорогой городские службы более или менее ухаживали, но все равно на ней следовало держать ухо востро. Лес есть лес, особенно в нынешней ситуации. «Скорее да, чем нет», — обтекаемо ответила Кристина. «До сего момента маньяк убивал своих жертв четко стихиями. С чего вдруг огню сделал исключение?» Не так уж сложно было бы воплотить это в жизнь. Пришел к жертве домой, ударил по голове, поджег квартиру и ушел. «Других он не бил по голове», — заметил Максим. «Они словно и не сопротивлялись даже». «С другими было проще. Утопить, задушить проще, чем сжечь. Нет риска пострадать самому. Даже закопать в землю проще. Можно просто наставить на человека пистолет, и он не станет сопротивляться». «Я бы предпочел быть застреленным, чем закопанным в землю живьем», – пробормотал Максим, но не смог не признать правоту Кристины. «С огнем действительно так просто не справиться». Впрочем, варианты все равно были, но убийца ими не воспользовался. «Ну, я тоже думаю, что девушка в лесу – случайная жертва», – согласилась с ним Кристина, «вообще не имеющая отношения к нашему делу. Городок у вас, конечно, маленький, но такие совпадения все равно нельзя исключать. Тем более сейчас, в условиях блокады и паники. Ведь выжженного круга и Розы на этот раз не было». Розы не было и у Инги, которую тоже нашли в лесу. А выжженный круг могли затоптать пожарные, хотя наверняка остались бы хоть какие-то следы. У той же Инги остались. И все же интуиция подсказывала Максиму, что эта женщина, возможно, не их 4-я жертва, но отношение к делу имеет. Ну, не бывает таких совпадений. Дверь квартиры Виктории выглядела целой, без каких-либо следов огня, и это внушало надежду. Внутренний голос твердил, что ее могли убить не здесь, если она действительно 4-я жертва. Но ведь и Марину, и Тамару убили дома. Ингу нашли в лесу, скорее всего, потому, что она просто не вовремя приехала к Марине, стала невольной свидетельницей убийства, и маньяк вынужден был ускорить ее смерть. Либо он знал, что дома у Подгородцевых всегда кто-то есть, да и просто так постороннему человеку в него не попасть. Это не домишко на окраине города, поэтому специально выманил Ингу. В любом случае, убить Викторию у нее же дома труда не составляло. Максим поискал глазами звонок и, ничего не найдя, постучал в дверь костяшками пальцев. «Виктория!» — позвал он, когда из квартиры не раздалось ни звука. «Это Максим Васильев, вы дома?» Никакого ответа. Он постучал еще раз, а затем аккуратно нажал на ручку. Дверь послушно открылась. Это было скверным знаком. Максим осторожно вошел в квартиру, прислушиваясь к звенящей тишине. Кристина тенью следовала за ним. Виктория лежала на полу в гостиной. Стройная, красивая девушка примерно Элизиного возраста, с копной пышных каштановых волос. Лицо было очень бледным, бескровным, широко распахнутые глаза безжизненно смотрели в потолок. Виктория лежала в центре выжженного круга, держала на груди уже засохшую розу, но больше в комнате не было никаких следов пожара. Если бы она умерла от огня, разве не выглядела бы сейчас черной головешкой? Максиму доводилось видеть трупы, пострадавшие от пожара. Пожалуй, это было одно из самых отвратительных зрелищ в мире. И сейчас, глядя на мертвую девушку, понимая, что они все-таки оплошали, не успели спасти ее, в глубине души он был рад, что она погибла не от огня. Максим слышал, как шумно выдохнула рядом Кристина. «Это снова не огонь», — мрачно заметил он. «Я не знаю, что происходит», — растерянно произнесла Кристина. Максим посмотрел на нее, обвел взглядом абсолютно нетронутую гостиную, а затем вытащил из кармана телефон и набрал номер Димы. «Мы не успели. Она мертва», — коротко сказал он. Дима не стал спрашивать, кто, хотя Максим не говорил, что собирается заглянуть к Архиповой. И так догадался. «Господи боже!» — пробормотал он в трубку. «Мы сейчас приедем. Семёныч уже освободился. И как же жалко, что у нас нет другого патологоанатома!» Максим был с ним согласен. Он помнил, как бросился к мешку Костя, когда думал, что там может быть Виктория. Каково ему будет сейчас узнать, что она все-таки мертва? А делать вскрытие? Если бы огонь не перекрыл дороги, вызвали бы из Алексеевска другого патологоанатома. Но сейчас это было невозможно. А вскрытие делать придется уже хотя бы для того, чтобы установить причину смерти. Ведь Виктория опять же не укладывается в схему. Полиция приехала быстро, и в квартиру все входили один мрачнее другого. Даже вечно веселый Дима молчал. Ирина выглядела испуганной, а Костя казался настолько хмурым, что никто не рисковал даже спрашивать, как он. Пожалуй, Максим лучше других понимал, что он испытывает. Сколько бы лет ни прошло, он всегда будет помнить, как шел смотреть на найденного Мишку. Ему сказали, что мальчик мертв. Он знал, что увидит, но внутри все равно теплилась надежда, что произошла ошибка. Чудо не случилось. Ни тогда у него, ни сейчас у Кости. Костя молча прошел в комнату, присел возле тела. Ирина аккуратно ступила следом. Казалось, даже ее фотоаппарат старался щелкать тише, чем обычно. Дима, Максим и следователь робко стояли на пороге комнаты, не решаясь ничего говорить. Костя медленно осмотрел тело и сам ответил на вопрос, который ему обычно задавали. «Умерла около 12 часов назад. То есть вчера примерно в 11 вечера». Он осекся на мгновение, но никто не стал торопить его. «Причину смерти пока назвать не могу. Видимых повреждений нет. Следов борьбы тоже. Остальное после вскрытия». «Да, конечно», — кивнул Семенович. Костя вытащил из своего чемоданчика мешок, немного постоял с ним над телом Виктории, а затем посмотрел на Диму и Максима. «Помогите мне упаковать ее». Те с готовностью вошли в гостиную. «Твоего помощника ждать не будем», — осторожно уточнил Дима, за что тут же получил гневный взгляд. «Не хочу, чтобы Вику кто-то видел, у кого нет в этом нужды». Семенович и Ирина без лишних подсказок принялись раскручивать носилки. Когда Викторию подняли, под ней обнаружился и кусок фотографии. Девочке на снимке было лет 5-6, не больше, и взрослая Вика узнавалась в ней с трудом. Эта часть фотографии давала понять, что был на ней еще один, пятый человек. Да и по размерам места оставалось как раз еще для одного. «Их было 5?» — вздернул брови следователь. «Стихий же 4!» «И Вика убита не огнем», — добавил Дима. «Не сходится у нас что-то». «А где наша ученая?» Семенович огляделся по сторонам, ища Кристину. Но той не оказалось в комнате. Куда и когда она ушла, никто не заметил. Истошный женский вопль дал понять, что Кристина все еще в квартире. Максим и Дима переглянулись и бросились в сторону кухни, откуда и доносился ее голос. Семенович и Ирина последовали за ними, только Костя не проявил к происходящему никакого интереса. Кристина стояла посреди кухни, замерев как статуя, и смотрела куда-то наверх. Проследив за ее взглядом, Максим увидел то, от чего зашевелились волосы на затылке. С холодильника, угрожающе шипя, свешивалась огромная черная змея. Ее голова была меньше, чем в метре от лица Кристины. «Я хотела налить воды и увидела ее!» Одними губами прошептала девушка, не сводя взгляда со змеи. «Только не шевелись!» Велел Максим, медленно оглядываясь по сторонам в попытках найти что-нибудь, что сошло бы за сачок. Или чем там ловят змей. «Надо вызывать МЧС!» Предложил Дима, также стараясь не шевелиться. «Они в лесу!» Возразила Ирина. Кристина стояла бледная, как полотно. Губы дрожали, а из глаз вот-вот польются слезы. Змея и не думала отступать, продолжая шипеть и скалиться, демонстрируя ядовитые зубы, а никакого сачка, как назло, не находилось. «Всем стоять спокойно!» – велел Костя, внезапно появившийся на пороге кухни. Он медленно и плавно, как хороший танцор, обошел застывших столбом Диму и Ирину, миновал Максима и приблизился к Кристине. Змея тут же зашипела, повернув голову в его сторону. Кристина с трудом сдержала крик. «Не шевелись!» – велел Костя. Что произошло дальше, никто не понял. Костя выбросил руку вперед так стремительно, что не успела на это среагировать и змея. В следующее мгновение она оказалась зафиксирована. Костя схватил ее у самой головы так, что она не могла до него дотянуться. Только длинный темный хвост извивался в воздухе. «Тигровая змея!» – объявил Костя, разглядывая пойманный экземпляр. «У нас не водится. Обитает в основном в Австралии. Одна из самых ядовитых змей на Земле. Укус смертелен для человека, если очень быстро не ввести противоядие. Уверен, при тщательном осмотре я найду на теле Вики следы от укуса. Их сложно заметить сразу, потому что зубы довольно маленькие». «Ты разбираешься в змеях?» только и смогла спросить Ирина. «В детстве увлекался этой темой. У меня даже жила одна. Не такая ядовитая, правда? И хватит стоять столбом, найдите мне какую-нибудь закрывающуюся коробку!» Дима первым метнулся в ванную и минуту спустя принес большой пластиковый контейнер. Костя аккуратно посадил в него змею и снова с поразительной скоростью отпустил ее, вытащил руку и захлопнул крышку. Не говоря больше ни слова, он молча вышел из кухни и направился в гостиную, где все еще оставалось тело Виктории. Максим и Дима вынесли его на улицу к машине, где уже собралась толпа зевак, увидевшая полицейский автомобиль и понявшая, что произошло нечто экстраординарное. В маленьком городке всего-то развлечений, что глазить. На пожар ли, на убийство, все равно. Мешок с телом погрузили в машину, и Максим хлопнул Костю по плечу. «Соболезную». Тот кивнул, и впервые в его глазах Максим увидел страдания. Очевидно, уже вечером Костя уйдет в глубокий запой. Максим не мог винить его в этом. Когда погиб его сын, он сам страстно желал уйти туда же. Но понимал, что не имеет на это права. Ему нужно было заботиться и поддерживать жену и дочь. И даже когда Варя ушла от него и забрала Яну, он почему-то все равно не смог напиться. Костя наверняка сможет. В квартире полным ходом шел осмотр. Теперь, когда на полу не лежало тело Виктории Архиповой и не нужно было молчаливо поддерживать горе Кости, никто не стеснялся разговаривать и обсуждать произошедшее. Правда, обсуждали в основном, что Кристина что-то не так поняла, не в стихиях дело, а в чем-то другом. У Максима на этот счет было свое мнение, но он пока не мог его до конца сформулировать, а потому не был готов поделиться. «Нашли что-нибудь интересное?» – спросил он. Дима продемонстрировал ему пластиковый пакет, в котором лежал телефон. «Нашли возле дивана. Будет круто, если это убийца обронил». «Наш убийца еще не проявлял себя таким дураком, чтобы ронять телефоны на месте преступления», – проворчал Семенович. Максим узнал телефон. Надел перчатки, чтобы не залапать и не получить от следователя, вытащил его из пакета и включил. Последний звонок был сделан 1,5 часа назад, и это был звонок ему. Элиза зашла к подруге, нашла ее мертвой и, наверное, в панике и отчаянии звонила ему, а он не взял трубку. Она звонила несколько раз, но он все время не брал. Что-то мерзкое ожило внутри. «Я знаю, чей это телефон», — глухо сказал он. «Подруга Архиповой. Наверное, зашла утром, увидела ее и уронила от ужаса. Она звонила мне, но я был занят». Следователь с недоверием посмотрел на него. Наверное, гадал, с чего бы эта подруга Виктории звонила именно ему. Дима тоже посмотрел, но с интересом. Он понял, о ком говорит Максим. «Я так полагаю, ты в курсе, где живет эта подруга?» – произнес Семенович. «Езжай и привези ее в участок, хочу допросить». Максим кивнул и уже направился к выходу, но затем обернулся к Диме. «Найди информацию о Людмиле Бариновой. Она была обвиняемой по тому делу, которое я просил тебя достать». Дима скорчил недовольную рожицу, а следователь нахмурился. «Баринову? С чего вдруг?» «Есть у меня подозрение, что все эти убийства связаны с пожаром 20-летней давности. Чуть позже объясню». Следователь не выглядел удовлетворенным таким ответом, но не стал возражать. «Заодно ученую нашу закинь в гостиницу», — попросил он. «Пусть в себя придет, а то бледная как смерть. Еще ее обморока нам не хватало для полного счастья». Они не успели отъехать далеко от дома Виктории Архиповой, как у Максима зазвонил телефон. Даже понимая, что это не может быть Элиза, поскольку ее телефон остался лежать в пластиковом пакете следователя, Максим все равно успел испытать слабую надежду до того, как увидел имя абонента на экране. Звонила Яна. И голос ее звучал очень встревоженно. «Пап, ты можешь приехать?» «Я сейчас немного занят», — отозвался Максим, бросив взгляд на сидящую на пассажирском сиденье Кристину. Девушка выглядела бледной и напуганной. Еще бы! Ее позвали просто покопаться в книгах, а в итоге чуть не погибла. «Это ждет?» «Нет, это очень срочно. По поводу фотографий». «Фотографий?» «Тех, что маньяк рассылал всем. Ну, про Ингу и...» Яна запнулась. «И тебя с Лиз... Елизаветой Николаевной». «Хорошо, я сейчас приеду. Ты дома?» «У Алисы». «Что-то случилось?» — спросила Кристина, когда Максим сбросил звонок. До этого девушка казалась безучастной ко всему, и он даже удивился, что она слышала разговор. «Кажется, моя дочь все-таки решила поиграть в следователя и выяснила что-то по поводу тех фотографий, которые маньяк рассылал на Вайбер», — хмыкнул Максим. «Так что я отвезу вас в гостиницу и поеду к ней». На самом деле ему страшно не хотелось отодвигать визит к Элизе, но голос Яны по телефону звучал достаточно взволнованно, чтобы он не решился проигнорировать ее звонок. Хватит уже того, что он не отозвался, когда был нужен Элизе. Не стоит повторять ошибку с Яной. «Тогда высадите меня возле магазина», — предложила Кристина, кивнув на небольшое здание супермаркета, как раз показавшееся из-за поворота. «Я дойду пешком. Заодно воды куплю». «Точно? Отсюда до гостиницы далеко». «Это по вашим меркам», — улыбнулась Кристина. «А по меркам моего города соседний квартал». Максим не стал настаивать. Ему на самом деле не терпелось узнать, что хотела сказать ему дочь. И Яна, и Алиса казались встревоженными и напряженными. Хотя последняя все равно выглядела уже гораздо лучше, чем тогда, когда он видел ее в последний раз. Они находились дома одни. Где был отец Алисы, Максим выяснять не стал. Тело Тамары еще не выдавали для похорон, поэтому едва ли он занимался их организацией. «Что у вас случилось?» – с порога спросил Максим. Девочки переглянулись. «Ты только не ругайся сразу», — виновато попросила Яна, проводя его в комнату. «Я знаю, что ты просил не общаться с Сашей». «Но ты, конечно же, общалась». Яна кивнула. Было глупо ожидать, что она выполнит его просьбу. Если уж так хотел прекратить это общение, нужно было отобрать у нее ноутбук и телефон, а еще лучше запереть дома. «И что случилось?» «Он дал мне ссылку на закрытый альбом с фотографиями, и я увидела кое-что интересное». Яна открыла ноутбук и отошла в сторону. «Посмотри сам». Максим подошел ближе и осторожно опустился в кресло у стола. Экран ноутбука пестрел снимками страниц какой-то книги. Там был не только текст, но и различные рисунки и схемы, недвусмысленно намекавшие, что книга эта оккультного содержания. Однако вовсе не это было самым интересным. Уголок почти каждого снимка был так или иначе прикрыт пальцем, словно фотограф даже не замечал этого. Сердце стукнуло о ребра, а ноги ровно на одно мгновение стали ватными. Не обращая внимания на девчонок, стоящих позади и с интересом ожидавших его реакции, Максим вытащил телефон, набрал номер Димы и быстро рассказал об их находке. Тот все еще находился в квартире Вики вместе со следователем, а потому Максим слышал, как Семенович заорал. «А я говорил, мать ваша, что это он!» «У него было алиби, потому его и отпустили», — напомнил Дима. «Да видели мы такие алиби! Быстро все туда! И группу захвата вызови, пусть подгребают!» «Давай к нам», — велел Дима, прежде чем сбросить звонок. Максим и не думал отказываться. Теперь, когда они приблизились к разгадке, было бы обидно отойти в сторону. Велев девочкам запереть дверь и никому не открывать, он почти бегом направился к выходу. По испуганному лицу Яны видел, что она наконец вняла его словам и теперь не наделает глупостей. По крайней мере, ему очень хотелось в это верить. Дом, где жил помощник Кости Степанова, находился недалеко от дома Виктории Архиповой. Поэтому, когда Максим подъехал к нему, Дима и Семенович уже нетерпеливо подпрыгивали у подъезда, дожидаясь подкрепления. Группа захвата в Лесном состояла из трех молодцев, которым досталась списанная экипировка алексеевских ОМОНовцев. Но это в любом случае было лучше, чем престарелый следователь, полицейский с пороком сердца и абсолютно левый человек, по воле случая помогавший полиции. Звонить и стучать не стали. Не так уж часто ОМОНу приходилось работать с настоящими преступниками, а не разнимать алкоголиков у магазина. Поэтому они хотели показать себя и дверь выломали сходу. Не дожидаясь, пока уляжется пыль, ворвались в квартиру, что-то крича. Настолько громко, что казалось, будто их там целый десяток. Максим стоял чуть ниже по лестнице, чем следователь Дима, а потому слов не разобрал. Лишь минуту спустя на площадку вышел один из ОМОНовцев и сказал: «Жморик у тебя там, Семёныч». И без того злой следователь заорал дурниной: «Вы с ума сошли? Какого хрена вы его грохнули? Он мне живым был нужен!» «Да это не мы», — возмутился парень. «Он уже мертвый был». Следователь оттолкнул бравого молодца и влетел в квартиру. Дима посчитал, что может войти следом, раз им ничего не угрожает. Максим тоже не отставал. На его присутствие уже никто не обращал внимания, словно это было само собой разумеющимся. Он и сам почти забыл, что первоначальной его задачей было лишь найти пропавшую Ингу Подгородцеву. Шурка лежал на диване, запрокинув голову, а на полу валялся шприц без каких-либо опознавательных знаков. Максиму даже дурно стало от мысли, что его дочь общалась с наркоманом и убийцей. «Вашу ж Машу!» – выдохнул Дима, вытаскивая телефон, чтобы без лишних напоминаний вызвать патологоанатома. «И ученой своей позвони», – велел следователь Максиму. «Может, не надо?» – тут же возразил Дима, слушая гудки в телефоне. «Что ей тут делать? Это ж не ритуал уже! А она и так натерпелась!» «А кто не натерпелся?» – возмутился Семенович. «Или, может быть, ты во всем этом разбираешься?» Он кивнул в угол комнаты, где на небольшом столе, покрытом черной тканью, стояли такого же цвета свечи, лежали какие-то монеты, фигурки и даже настоящего размера череп. Кристина, услышав о смерти предполагаемого маньяка, заявила, что скоро будет. И действительно прибежала почти одновременно с Костей и Ириной. Судя по ее виду, дойти до гостиницы она не успела и находилась все это время где-то неподалеку. И снова все началось сначала. Напоминая своеобразный день сурка. Осмотр тела, квартиры, заключение патологоанатома, предполагаемая причина смерти. Костя не проявил никаких эмоций по поводу гибели своего помощника. Казалось, после Вики его уже сложно будет чем-то растрогать. «Совсем недавно умер», — сказал он, закончив с осмотром тела. «Час-полтора назад. Если бы мы приехали чуть раньше, может, еще и откачать смогли бы. Думаю, передоз. Отправлю на экспертизу. Посмотрим, что в шприце». Квартира у Шурки была небольшой, и с обыском долго не мудрили. Основной интерес представляли различные ритуальные принадлежности, осмотры и изучения которых достались Кристине и Максиму. «Странные у него были интересы», — заметила Кристина, руками в резиновых перчатках, перебирая магические атрибуты на столе в углу комнаты. «Он как будто интересовался всем на свете, но очень поверхностно. Я не могу отнести его увлечение ни к какой конкретной школе. Как и понять, какое отношение он имеет к ритуалу стихий. «И чем ему не угодили именно убитые женщины?» — поддакнул Максим, роясь в большом шкафу. Пока они осматривали комнату, Дима нашел на кухне закрытый аквариум, и Костя авторитетно заявил, что здесь могли держать тигровую змею. «Откуда у него, черт побери, эта тварь?» — поморщился Семенович. «Странные наклонности, странные домашние животные», — фыркнула Ирина. «Нет, змея у него недавно», — покачал головой Костя. «Аквариум стоит в неудобном месте. Его явно поставили временно. Держу пари, змею он приобрел специально для...» Он не договорил, но никому этого и не потребовалось. «Где он вообще ее взял?» — удивился Дима. «Вот это ты и выяснишь», — велел следователь. «Когда здесь все закончим, займись этим вопросом. На черном рынке что угодно купить можно, но такая змея — вещь редкая. Наверняка ими не каждый торгует». Дима что-то едва слышно проворчал в ответ. Находка следователя оказалась более интересной. В ящике старенького письменного стола обнаружился телефон Инги Подгородцевой. А в нем и фотографии с места убийства Инги, которые были отправлены на телевидение, и тот самый снимок, который сильно подпортил жизни Лизе и Яне. Разглядывая его, Максим подумал, что если бы Шурку успели спасти, он задушил бы его собственными руками. Но если он хотя бы понимал, зачем Шурка отправил снимки в редакцию, многие маньяки хотят признания, то зачем снимал его и Элизу, оставалось неизвестным. Хотел отомстить Максиму за то, что тот запретил Яне общаться с ним? Но отправляя этот снимок школьникам, он не мог не понимать, что Яна пострадает в первую очередь. Хотя, вдруг он надеялся, что Яна уйдет из дома, а он как раз подставит плечо. Нет, Максим его точно задушил бы. «Вот так и работают наши сотовые операторы», — проворчал следователь, забирая у него телефон. «Найти аппарат они не могли. Под носом у нас лежал, а они найти не могли». «Может, Шурка его сегодня из леса принес?» — пожал плечами Дима. «Я нашла фотографию!» — перебила его Ирина, заставляя всех повернуться к ней. «Ту самую! С жертвами!» Максим, Дима и Семенович наперегонки бросились к ней. Это действительно была та самая фотография, точнее, ее отсканированная копия. Оригинал Шурка оставлял на убитых женщинах. Инга и Марина по краям, рядом Тамара, Вика, а посередине еще два человека. Девушка возраста Тамары или даже чуть старше, а перед ней маленькая девочка лет 5-6, чертами лица немного напоминающая Вику. «Их двое!» — выдохнул более чем очевидную мысль Дима. Костя взял у Ирины фотографию, поднес к глазам и сказал: «А я знаю старшую. Людмила Баринова!» Одновременно произнесли и он, и Максим. «Баринова?» – нахмурился следователь. «Давай, Васильев, самое время рассказать, как это все связано с тем пожаром. Это только мои предположения», – развел руками Максим. «Но чем дальше, тем больше я уверен, что прав. 22 года назад несколько девочек собрались на чердаке старого дома. Думаю, там же и сделали фотографию. Если внимательно рассмотреть ее, можно подумать, что она сделана на чердаке на закате. Не знаю, чем они занимались, но в итоге чердак загорелся. Пятеро – Тамара, Виктория, Инга, Людмила и Марина – сбежали. Шестую оставили там. Людмилу обвинили в поджоге. Остальным было меньше 16 лет, и им все сошло с рук». «То есть ты хочешь сказать, что теперь Шурка решил убить всех, кто тогда сжег этот чердак?» – недоверчиво прищурилась Ирина. «Но с какой стати? 22 года назад его и в проекте не было». «Это не Шурка», — раздался голос Кристины. Все, как по команде, повернулись к ней. «Что вы хотите этим сказать?» — возмутился следователь. «Все улики налицо». Кристина продемонстрировала тяжелую старую книгу, которую держала в руках. Где она взяла ее, Максим не мог даже предположить. «Этот молодой человек, безусловно, имеет отношение к убийствам», — поправилась Кристина. «Но он лишь помощник. Я думаю, убийца — одна из двух оставшихся девочек на фотографии».